Дмитрий Быков. Елагин остров. К вопросу о семантическом ореоле двухстопного анаписта. Двухстопный анапист в русской поэзии берет начало от Пушкина, как практически все у нас. «Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей». В баре Корнуолла в оригинале размер более шаткий. «Here's a health to the Mary». Here's a health to thee. The drinker at dawn, and I am alone, to drink of home at the May. Эпиграф из Бёрнса. Here's a health to the Jesse. С тех пор, как Тарановский открыл, а Гаспаров подробно исследовал один из важнейших механизмов культурной памяти, семантический орел метра — за каждым стихотворным размером закреплен свой набор мотивов. В этом смысле двухстопный анапист не то чтобы самый употребительный размер в моей практике, но чувство, которое он у меня вызывает, больше всего нравится мне самому. В XX веке этот размер, прежде весьма редкий, распространился широко, ибо поводов хватало. Ключевым я назвал бы три текста. Первые стихи Иннокентия Анинского, которые Кушнер считает самыми удачными во всей парадигме. «Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Это резаность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед». Это в самом деле изумительно современный, а точнее вневременной текст, который даже самому опытному читателю мудрено было бы датировать 1906 годом. Скорее я уж подумал бы на 70-е, явно постпастернаковские. Два других наиболее влиятельных случая, определивших тематику двустопного анаписта, навек вперед. «Я убит под Оржевом» Твардовского и «Вакханалия» Пастернака. Стихотворение в высшей степени загадочное, потому что оно гораздо шире темы, заявленной в названии и автокомментарии. Дело, разумеется, не в интеллигентской московской пирушке после премьеры и даже не в пастернаковском автопортрете, скрытно туда помещенном. В третий раз разведенец, и дожив до седин, жизнь своих современниц оправдал он один. Однажды крупный композитор, человек весьма желчный, относящийся к попыткам истолкования музыкальных опусов с тем же раздражением, что и живописцы, к так называемой литературщине и сюжетчине, мне пояснил. Нельзя объяснить, что соната про то, как главная тема разговаривает с побочной. Вот в их канале про то, как двухстопный анапист переходит в четырехстопный ямб, про то, как первые четыре главки, служба в церкви, премьера, языческое пишество сменяются утренним беспамятством, как бы посмертным. Цветы ночные утром спят. Это ведь те самые цветы, которые у гроба Юры Живаго как бы что-то совершали, то есть очищали память, отпускали душу, стирали прижизненный опыт. Отсюда состав земли не знает грязи. Наиболее точно воспринял этот опыт все тот же Кушнер. Хорошо помню, кстати, как в «Слепаковской кухне», о которой ниже, я ее убеждал. Смотрите, ведь есть же у Кушнера только своя, чисто личная тема. Не помнит лавр вечно зеленый. И Нонна Слепакова, которую на самом деле Кушнер очень любила, среди современников считала ближайшим, демонически улыбаясь, мне процитировала. «Прошло ночное торжество». Забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего. Тьфу, блин, действительно. Какая долгая разлука, и блекнет память, и подруга забыла друга своего, и ветвь безжизненно упала, и море плещется устало, никто не помнит ничего. Разумеется, я попал к ней в обучение не совсем диким человеком. Ее умиляло, сколько я всего знаю наизусть, в том числе из разной советской дряни. Но где было взять другой? Чем кормили, то и ел. Однако за 10 лет учебы у Слепаковой я узнал и понял больше, чем за 20 предыдущих и 20 последующих. Множество стихов связано у меня с ее голосом. с местами и обстоятельствами, в которых она мне прочла то или это. А двустопный анапист, о, двухстопный анапист, как она это умела! И вообще, по-толстовски говоря, слаб стал на слезы, но и тогда не мог без дрожи в голосе читать вслух балладу о свече. Ночь идет быстротечно, вдруг он ей говорит, разойдемся навечно, чуть свеча догорит. Безнадеженный жарок этот шепот в ночи, но остался огарок, половинка свечи. Тут он пойман на слове, отвертеться не в мочь, повторение любови назначается ночь. Поутру без заминки из высоких свечей жжет она половинки для повторных ночей. И дрожит огонечек в белом свете окна, так огарки отсрочек припасает она. И свечу подменяет осторожно в ночи, и над спящим склоняет свет подложной свечи. Отчужденно, сурово дремлют брови, плеча. Он проснется и снова не сгорела свеча. И нетленный огарок все чадит в потолок, как прощальный подарок, как вечный залог. Он пылает прилежно в полуночной тиши, не обман, а надежда, ухищрение души. Выделена та строфа, из которой происходит высший взлет. Слепакова очень это умело. Закончить не на кульминации, а чуть позже, чтобы избежать, как она это называла, расклона под занавес. Я сейчас подумал, а вдруг это совсем не про любовника, вдруг это про Бога. Ведь в автографе у нее он с большой буквы, и она тоже, но, может, не только как персонажа, как душа ее вечный хозяин, тогда еще интересней. И вот семантический орел двухстопного анаписта — это как раз те чувства, которые вызывает Елагин остров. Какие именно чувства? Вот примерно те самые, что на Васильевский остров я приду умирать. Текст в некотором смысле на пересечении. Вакханалии и убит под Ржевом. Причем, что интересно, Пастернак и Бродский ставил ниже остальных великой квадриги, а Твардовского просто не любил. Ну, поди ж ты. Второе. Попробуем это понять, хотя бы назвать, навскидку. Вот Шефнер, которого Слепакова так любила и который к ней относился почти отечески. Однажды в давно сгоревшем доме литераторов на Воинова пьяненький Шефнер спускался с лестницы навстречу роскошной Слепакова в новой лисьей шубке. Шефнер раскрывая объятия: «Киса! Вот из таких кис и гибнет русская литература!» Это стихи о том самом карусельном парке, об аттракционах Елагина острова, где находился питерский ЦПКО. «Я, как прочие дети, уплатил пятачок, а потом и билетик оборвал старичок. К карусельным лошадкам он подводит меня. С карусельной площадки я сажусь на коня. Конь пожарной окраски, хвост клубится, как дым, конь бессмертен, как в сказке, конь мой неутомим. Вот мы скачем над лугом, над весенней травой, все по кругу, по кривой, и знакомая местность уплывает из глаз, мчит меня в неизвестность карусельный пегас. Развороты все круче, все опаснее круги, то взлетаю я в тучи, то впадаю в долги. Я старею, старею, где мой тихий ночлег? Все скорее, все стремительней бег. Мы летим над больницей, над могильной травой, а вселенная мчится по кривой, по кривой». Эта вещь совершенно бесхитростная, а поскольку я на все свое любимое привык смотреть снобским безжалостным глазом, даже беспомощно, в ней, как весь орел метра, явлен с великолепной полнотой. Стремительность, смерть, светлая тоска, вечер в парке аттракционов, бывшие столицы, бывшие империи на закате ее и советского ее извода. Но на этом переломе от жизни к смерти, от зрелости к старости, от рассвета к распаду открывается нечто гораздо большее, чем тупик и гибель. Нет, двухстопный анапист как раз и есть проступание чего-то бесконечно более радостного и подлинного сквозь ветшающие земные декорации. Сравни у того же Шефнера. «Звезды падают с неба, к миллиону миллион. Сколько неба и снега у астральных колонн! всюду бело и пусто, снегом все замело, и так весело, грустно, так просторно, светло. Жизнь свежей и опрятней, и чиста, и светла, и еще непонятней, чем до снега была. Как все хорошо и как непонятно. Елагин остров получил название в честь Ивана Елагина, не поэта, кстати, двоюродного брата Навела Матвеева, о чем ниже, а обергофмейстра. Елагин был один из первых и самых активных русских масонов, человек просвещенный и добродетельный. В 1786 году был возведен его дворец и разбит парк. Но сам Елагин скоро умер, и остров выкупила у его наследников императорская семья. Сразу после приобретения стали перестраивать дворец, перепланировать английский парк, в котором разрешено было прогуливаться публике. Дворец, в конце концов, оказался резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны, второй жены Павла I. После ее смерти в 1828 году Елагин дворец пустовал. Она и сама его посещала редко, предпочитая Павловский. С 18 года в нем разместился музей истории быта, потом институт растениеводства Академии наук СССР, а впоследствии музей, где устраивались художественные выставки всякого народного творчества. Плюс, само собой, на первом этаже показывались дворцовые интерьеры, гамсовская мебель, гобелены и прочие скромные роскоши. При всяком посещении Елагина острова отчетливо были видны, и, думаю, не только мне, а всякому благодарному наблюдателю, три слоя, три отпечатка, оттиснутых на нем главными русскими эпохами. Это были, так сказать, три версии увядания, двойная и даже тройная экспозиция. Сквозь постсоветский распад проступала советская бодрая радость, то распечать обреченности. А сквозь нее два века упадка Петербурга, сменившего блистательный век Елисаветы, Екатерины, Павла. Вот парадокс. То, что мы знаем как рассвет русской культуры, 60-е годы позапрошлого века, было в сущности упадком, чахоточным румянцем, последним цветением, когда Россия молодая мужала с гением Петра. Елагин остров был подарен Шафирову, но Шафирову было не до острова. Строительство и освоение там начались, когда уже царствовала Екатерина. А век Екатерины был маньеризмом, и с эпохой Петра он соотносился, как всякая оттепель, с революцией. Вот этим упадком, прощальным рассветом все было пропитано на острове. ЦПКО, когда его застал, тоже находился в упадке. Все крутилось со скрипом, в веселье ощущался надрыв. Это уж было совсем не похоже на тот парк, о котором Слепакова, вспоминая детство, написала. Где в майках багряных и синих над веслами гнутся тела, где остроугольных косынок стрижины и вьются крыла. И в блеске хорошей погоды, отпущенной щедрой рукой, маячат 30-е годы высоко над синей рекой. Где совершился перелом, после которого, как полагал близкий друг Слепаковой Лев Лосев, история Российской империи решительно пошла на спад. Понять очень трудно. Сам Лосев полагал, что последним блестящим успехом России был иностранный поход 1813 года. Я склонен думать, вероятно, вслед за Слепаковой, хотя прямого разговора об этом у нас не было, что последней вспышкой величия, хотя уж и болезненного, и с оттенком безумия, была эпоха Павла. Павел, которого Герцен назвал русским Гамлетом, и поэма Слепаковой, о нем называется «Гамлет, император всероссийский», рожден был для великих преобразований, не хуже Петровских, но он попал на эпоху упадка, а потому остался в истории как опасный истерический безумец. Думаю, что и Петр, родись, он в иное время остался бы в истории как истерик. Направление Павла пришелся застой, всероссийский маразм. Реформатором выпало быть его сыну, и 10 лет он с этой должностью справлялся. А потом началась война, которая, как обычно, все списала. Впрочем, к началу войны Спиранский был уже отставлен. Война для того и нужна, чтобы легитимизировать заморозок. На Елагином острове Павел вспоминался постоянно, ибо его вдове предназначался дворец. Соседство дворца и ЦПКО создавало самый масштабный символ Петербурга, обнажало его душу. Самое же печальное стояло в том, что и блистательный век, и бодрая аттракционная советскость пребывали в одинаковом упадке. Они отчасти примирялись, потому что их в равной степени накрывало нечто новое, тогда еще непонятное. Как написал Пелевин, это, по-моему, самое точное из написанного им, «Вишневый сад уцелел в морозах Колымы, но погиб в позднейшем безвоздушном пространстве». На Елагином острове присутствовали две России, два высших ее взлета – Петровская империя и Советский ее извод. На все это наползало не столько даже энтропии, сколько обычное болото. На петербургский период русской истории решительно наползала Москва, азиатично. Мы живем в эпоху ее реванша. Тогда это было еще не очень понятно, но сейчас, по-моему, очевидно. А в этом петербургском рассвете, скажу я вам, изначально было нечто болезненное и чахоточное. Петр указал нам европейский путь и построил европейский город. Но в этом городе работать хорошо, а жить почти невозможно. Потому на рассвете российской культуры, на всем, чем мы гордимся, на Толстом, Достоевском, Чехове, балете и передвижничестве, новорождающейся гемофилической династии, на терроре и парламентаризме, всегда лежал закатный оцвет. Процветь, так сказать, и умереть. Мы живем сегодня не при распаде советской власти и не при возрождении ее, а при триумфе московской азиатчины. Парфироносная вдова долго выжидала, но не сладкий ответный удар. Полагаю, что это ее реванш окончательный. Обо всем этом, повторяю, не говорилось вслух, но Елагин остров был любимым местом слепаковских прогулок, поскольку именно в него упиралась петроградская сторона, район, в котором Слепакова прожила всю жизнь. В ноябре, в ночном тумане, скудный год после войны, над скалистыми домами петроградской стороны мчалась тень, полуодета, намерзал на крыльях лед, мировой души поэта совершался перелет. Скалистые дома, да, хотя тоже тронутые распадом, содрогающиеся всем своими кирпичами от трамваев, закопченные, осыпающиеся иногда с деревцами на фасадах. Там был роскошный северный модерн. Превосходные, хоть и поднемевшие мозаики. Городские трубы, порт, набережная, билибинские русские облака над индустриальным пейзажем начала XX века. Господи, зачем Билибин вернулся? Умер в блокадном феврале 1942 года. Вот это было еще одно чудо. Сочетание северного модерна Большого проспекта петроградской страны и лепящиеся друг к другу домики советских магазинчиков, скудных и малолюдных. Петроградка никогда не была богатым районом. И в 90-е упадок ее был заметен повсюду, ее как бы размывало на глазах. Как любили непогоду стихотворцы старины, в дождь и снег, в большую воду были просто влюблены. Вот несется медный всадник, весь как божья гроза, аж оттаптывает задник у бегущего шиза. Дождь с упорством аккуратным монотонит не спеша. Под подъездом, под парадом, мокнет ржавая душа. А пурга такая, спаси, что воистину простор, то ли бесу, то ли массе, то ли выстрелу в упор. Ах, поэты, как вы правы в этой сумрачной любви! В дождь ансамбли величавы, схожи граждане с людьми. Дождь пройдет, и загуляет равнодушный каннибал, что дышать мне позволяет, мне за тихой ставит бал. На окно аппаратуру ставит добрый людоед. Веселят его натуру водка, музыка и свет. Солнцем сладко припеченный он глядит из шалаша, визгом Аллы Пугачевой вопли смертников глуша. Все так и было. И во время одной из прогулок по Елагину острову, когда мы присели на лавку к лодочной станции, и Слепакова как раз рассказывала о своем подростковом романе, который как раз на этой станции разворачивался, она мне вдруг сказала, вне всякой связи с воспоминаниями, как сейчас помню, прикуриваю меня, «В лучшем случае из тебя получится такое же говно, как и я». Я бы сейчас считаю это самым лестным предсказанием, которое мне довелось слышать. И мне кажется, оно отчасти сбывается. В самой Слепаковой, кстати, тоже различимы были эти же три ипостаси петербургского характера. Имперский рассвет с оттенком упадка, советская бодрость с оттенком обреченности и общая трагедия петербургско-ленинградского периода российской истории, накрываемого азиатчиной. Россия имперская, петровская, европейская на наших глазах превращалась в кондовую, избиную, толстозадую. Это иссякание чувствовал Блок, который потому и написал «Скифов». В поле Куликовом он еще пытался этой азиатчине противостоять, но ровно 10 лет спустя под нее лег. В Слепаковой многое было от светской женщины при всем ее мещанско-пролетарском происхождении. На фоне Ленинграда 60-х она действительно была аристократкой, человеком огромной культурной традиции. Дед ее был директором типографии Академии наук. Именно он отважился взять на работу освобожденного из Соловков Лихачева. Именно его кладбищенский памятник был разрушен неизвестным варваром в 90-е. И Слепакова его восстанавливала. «В конце концов, я деда подниму, поставлю за неслыханную плату для вечности, не нужной никому». И в ней, как в проспектах Петроградской стороны, удивительным образом сочетались эта утонченность петербургского модерна, богатство и роскошь Серебряного века, упоение гибелью и хрупкостью с феноменальной укорененностью в жизни, умелостью, выносливостью, универсальными дарованиями и замечательным пренебрежением к быту, пренебрежением не барственным, а именно профессиональным. Она все это умела, а потому и не заморачивалась. Слепакова была очень аристократичной и одновременно очень советской, потому что между этими понятиями нет онтологического противоречия. И вот постсоветское для них обоих казалось губительно. Елагин остров выжил при большевиках, а после них пришел в запустение. О сходстве большевиков с Петром, великий Петр был первый большевик, Слепакова думала и говорила много. И цитируемую строчку Волошина я впервые услышал от нее. Поэму «Россия» она знала наизусть и читала мне задолго до перестроечной публикации. Большевизм не был азиатчиной. Он был, напротив, ею и съеден, и очень скоро. Мне доставляет наслаждение вспоминать, как Слепакова все умела. Одинаково легко справлялась с литературными задачами любой сложности и с бытовыми вызовами любой противности. Она за 3 минуты писала на заданную тему классический сонет на 2 рифмы. Того же требовала от учеников. Я и сейчас это умею. Переводила с английского и французского. Читала по-итальянски, по-испански. Ничего не понимала, только по-немецки, и не любила его. Напомнила наизусть 1000 строк Некрасова и Блока. Вообще не припомню человека, который бы так любил Блока и так много думал бы над ним. Михайлов, Минаев, Курочкин, Шумахер, Огнивцев. Весь этот прекрасный второй ряд русской поэзии был у нее любимым источником цитат на разные случаи. Но он ослепительно богатый человек. Может сесть к столу и написать шедевр, говорил про нее Александр Зорин, один из немногих истинных друзей, спутник ее поездок в Юрмалу. И при этом богатстве ее поэтического дара и памяти, при универсальности ее литературных умений, Слепакова легко и с удовольствием делала все, что традиционно отвращает людей утонченных и книжных. Она любила и умела готовить. И все это изобретательно, а не рутинно. И рябиновое варенье, соленые грузди, собираемые на Карташовской даче, и изумительные черноплодные наливки, вишневые настойки, запеченный сом, сливочный помидорный суп, купаты, даже из обычных кулинарных котлет, поджаренных на гусином жире, она делала чудо. Но почему бы не любить мне быт моих времен? Люблю я то, что есть у всех, что доступно всем. Это не пустая декларация. Гостей она тоже вовлекала в процесс готовки, уборки, закупок. У нее никто не скучал и не бездельничал. На моей свадьбе, весьма многолюдной, человек 30, она умудрилась изготовить сацеви из кедровых орехов. Я не встречал человека более выносливого и физически мощного. Если надо было за 2 недели перевести сложнейшую английскую сказочную повесть, она справлялась. Если нужно было выручить старого литератора, в любую погоду отправлялась на другой конец города, везла продукты, готовила обед, развлекала разговорами. В Карташовке вовлекала всех местных детей в постановку собственной пьесы, и все шили костюмы и готовили антураж, и все были счастливы. Когда она описывала в любимом жанре советского символизма советскую комсомолку, она же страна, ее керосинка чадила, под мышками блуза горела, она и себя не щадила, не только других не жалела, в этом была линия внутренняя, автобиографическая. Она знала в себе эту советскую закваску и не только не тяготилась ею, а гордилась. Уметь надо все. При этом, как Елагин остров, она в жизни была и считала себя одинокой. Она и была одинока. И учила меня осознавать себя островом, а не полуостровом. Елагин остров потому и может уцелеть среди постсоветского распада, что расположен как бы на отшибе. Возможно, на нем и впрямь укроются последние.